Эпилог. Кит. Прошло 3 дня с тех пор, как я видел своего отца, лежащего мертвым в грязи. 3 дня с тех пор, как я в последний раз спал. 3 дня с тех пор, как смог закрыть глаза и не видеть его окровавленного тела. 3 дня с тех пор, как сопротивление атаковало нас во время последнего испытания. 3 дня с тех пор, как девушка, которой я доверял, девушка, в которой я начал нуждаться, оказалась убийцей и предательницей. 3 дня с тех пор, как я стал королем. Корона на моей голове так же тяжела, как мои веки, и как бремя правления, возложенное на мои плечи. Я моргаю, чтобы проснуться, напоминая себе о том, что увижу, если поддамся усталости. Мой единственный, настоящий родитель мертв, родитель, которому я пытался угодить, которого хотел заставить гордиться мной всю свою жизнь, безжизненно лежит рядом со мной. Мои колени утопают в грязи, а слезы падают на его окровавленную грудь, на его перерезанную шею. Я заглушаю навязчивые мысли, которые вот уже на протяжении десятков часов эхом отдаются у меня в голове. Мой взгляд возвращается к любимому креслу отца, обтянутому коричневой кожей, потертой от многолетнего использования. Я ловлю себя на том, что довольно часто изучал это кресло. Даже когда отец еще был жив и сидел в нем, подписывая договоры и разрабатывая стратегии. Я наблюдал за всем, что он делал. До того, как его жестоко убили. Кит. Кай. Мой силовик. Слегка постучав костяшками пальцев по открытой двери, он входит в кабинет. Его голос звучит почти робко. Я едва не смеюсь при виде того, как Кай изо всех сил старается быть осторожным со мной. Похвальная попытка, хотя я и не просила его жалости. Я не такой, как Кай. Я не так хладнокровен и собран, и не ношу для всех тщательно продуманную маску. Мои эмоции на виду, я не скрываю душу. Я Кит. Брат, который должен быть добрым и очаровательным. Они говорили, что я стану самым великодушным королем, которого когда-либо видела Илия. Неправда. Я чувствую что угодно, но только не доброту. Я чувствую что угодно, но только не великодушие. Я ощущаю ярость и горе. Неполноценность и пустоту. Отчаяние и... Ты хотел меня видеть? Слова моего брата звучат тихо. В них слышится легкое беспокойство. Он правильно делает. Добрый Кит не ведет себя как сумасшедший. Добрый Кит — заботливый человек, а не убийца. Но добрый Кит изменился. Горе, та еще скука. Да, присаживайся. Я небрежно указываю Каю на его привычное место. Взгляд брата скользит по потертому креслу отца, после чего он садится, закидывая ногу на ногу. Он наклоняется вперед, пытаясь найти в моих глазах ответы, которых там нет. «Как ты, Кит?» Беспокойство, наполняющее его голос, разбивает мне сердце, ставшее таким холодным за последние 72 часа. Мой голос слегка смягчается, отчего на мгновение я становлюсь больше похожим на Кита, чем на короля. Он все еще мой брат. Единственная плоть и кровь, которая у меня осталась. Может быть... Даже единственный человек, который у меня остался. Я занимаюсь делами. Я занимаюсь делами? Что, черт возьми, это был за ответ? Я прочищаю горло. Как там матушка? Она мне не мать. Моя мать мертва, так же, как и мой отец. Она справляется? Кай слабо улыбается. Не выходит из своей комнаты. Похоже, горе от потери постепенно... Он замолкает, снова переводя взгляд к потертому креслу отца, для того, чтобы отвлечься от невысказанных слов. «Понимаю. Я действительно понимаю. Понимаю, что она чувствует. Каково это быть настолько поглощенным, настолько подавленным горем?» Я смотрю на Кая, на его напряженные плечи, на покрытые синяками и кровью костяшки пальцев. «Мне жаль того, кто попался ему под руку». Я едва не цокаю языком, желая отчитать младшего брата за то, что он носит эту маску хладнокровия рядом со мной. Он никогда так не поступал. Никогда не отгораживался от меня, как сейчас. Я знаю, что Кай чувствовал к нашему отцу. Но я также знаю, что он никогда не заботился о нем так, как я. Возможно, это была смесь любви и ненависти, которую брат испытывал к человеку, сделавшему его таким, какой он есть. Человеку, который был для него королем, а не отцом. Но для меня отец был опорой. Он был тем, кем я стремился стать, чьей любви я желал. Но теперь он мертв, а я по-прежнему готов сделать все возможное, чтобы он гордился мной. Всю свою жизнь я мечтал пойти по его стопам. И вот я здесь, внезапно пытаюсь занять его место. И я сделаю все необходимое, чтобы даже после смерти он мог мной гордиться. Я смотрю на своего брата, зная, что он тоже скорбит. Несмотря на их непростые отношения, Кай тоже потерял человека, которого называл отцом. Хоть и только на словах. Я вижу, как эта скорбь проступает в его сурово сжатой челюсти, в постоянной складке на лбу, в том, как он подергивает коленом. Но я знаю, что он скорбит не только по нему. Знаю это по себе. Кай. Его внимание переключается на меня. Моя коронация завершена. С погребением отца покончено. Я делаю паузу для того, чтобы прочистить горло от эмоций. И теперь ты мой настоящий силовик. Он медленно кивает, уже зная всю эту информацию. Итак, пришло время для твоего первого задания. Он снова кивает. Так же медленно. Это формальность. Мы оба знаем, что он не смог бы отказаться, даже если бы захотел. Он поклялся служить мне, несмотря на то, какими чертовски неловкими стали наши отношения. И я знал, что однажды буду править своим братом. Просто не думал, что этот день настанет так скоро и так внезапно. Мое лицо становится непроницаемым. Найди ее. И тут маска Кая спадает. Она соскальзывает, и на его лице появляется чувство, которое проносится слишком быстро, чтобы я мог их истолковать. Но я не слепой. Я видел, как она повлияла на него. Видел, как он ослабил бдительность рядом с ней, потому что раньше это происходило лишь рядом со мной. Похоже, она одержала верх над нами обоими, а после нанесла удар в спину, вонзив меч в грудь отца, а потом перерезав ему горло. «Я хочу, чтобы ты нашел ее», — говорю я, превозмогая боль, наполняющую мое сердце. «И я хочу, чтобы ты привел ее ко мне». Кай не смотрит на меня, так как склоняет голову в единственном торжественном поклоне. «Да, Ваше Величество». Титул из его уст звучит непривычно, но я понимаю, что он мне нравится. Я встаю со своего места и подхожу к креслу, обитому выцветшей коричневой кожей и хранящему память о покойном короле. А затем медленно сажусь. «Приведи мне поединок, Грей, силовик».